Рэй Брэдбери. Смерть – дело одинокое. С любовью Дону Конгдону, благодаря которому возникла эта книга, и памяти Реймонда Чандлера, Тэшела Хэммета, Джеймса М. Кейна и Росса Макдональда, а также памяти моих друзей и учителей Ли Брекетс и Эдмона Гамильтона, к сожалению, ушедших, посвящается. Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния раньше могла предложить все, что душе угодно. Венеция в штате Калифорния, Венис, восточный пригород Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана. С юга примыкает к городку Санта-Моника. Венеция создавалась с 1905 года по идеям и на средства табачного магната Эббота Кинни, решившего построить город по образцу итальянской Венеции, для чего было проложено более 32 километров канала. Создан парк с аттракционами и прочими развлечениями. В 50-х-60-х годах город пришел в запустение. В 70-х началось возрождение Венеции. Сейчас она известна как излюбленное место обитания художников и архитекторов. Появилось много авангардных построек. Туман чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях. В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море пирс, а неподалеку от него, в воде, можно было различить останки огромного динозавра, аттракциона «Русские горки», над которым перекатывал свои волны прилив. В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной, фургоны старого цирка, и если ночью пристально вглядеться в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность, рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира. И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай. По ночам его дуга высекала снопы искр из проводов. Достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий раскачивающийся от тряски вожатый знали, что через год их здесь не будет, рельсы зальют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат. И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра стихать, я ехал поздним вечером в старом красном грохочущем, как гром, трамвае и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником смерти. Тот вечер лил дождь, старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было, только я, читая книгу, трясся на одном из задних сидений. Да, в этом старом, ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый. Он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара. А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон. В конце концов, я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть. Ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят 40 пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной. Я чуял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время. Я не оглядывался, я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь и разговора не миновать. Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться. Но это не помогло. «Ох», – простонал незнакомец. Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье, почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед. «Ох», – простонал он еще громче, так мог молить о помощи кто-то, падающий со скалы, или пловец, застигнутый штормом далеко от берега. «Ох». Дождь уже лил вовсю. Большой красный трамвай, грохоча, мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити. Калвер-Сити – южный пригород Лос-Анджелеса, центр кинопромышленности. Так и не увидев киностудию. И двинулись дальше. Неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток, а на меня мерзко пахнуло перегаром, когда, сидевший сзади, невидимый человек выкрикнул «Смерть!». Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить «Смерть!». И опять взвизгнул свисток «Смерть!», раздался голос у меня за спиной. «Смерть – дело одинокое!».